Глава 6. Кошки, мышки. Троица вышла из-за поворота, петляя от одной разбитой машины к другой. Пользуясь ими, как укрытием. Благо, автомобилей на дороге осталось очень много. Большинство не на ходу, да и времени прошло достаточно. Кое-где даже есть бронетехника, остатки снарядов, дороги разбиты. Всюду воронки от взрывов. Можно даже встретить скелеты некогда павших защитников, но ни одного робота, как ни странно. Фауст притаился в разбитом кафе, наблюдая за тем, как люди отстреливаются, поливая очередями тени в окнах. Что они здесь забыли? Какая-то разведывательная миссия, не иначе. Выглядят потрепанными, заплатки, видимо, совсем недавние ранения. «Кларк, патроны кончаются!» — прокричал женский голос. Фигурка привалилась к севшему на пузо грузовику и перетряхивала рюкзак. «Связи нет, наверняка разрядилась аппаратура. Значит, они здесь давно». «Мигель, слева!» «Мужской». Второй участник дал информацию и выглянул, дав короткую очередь в сторону предполагаемого противника. Фауст не видел преследующих. Они скрывались в зданиях, а его обзора хватало лишь на то, чтобы наблюдать за отрядом. «Понял!» «Мужской». Названный Мигелем сместился, поднял осколок зеркала заднего вида от рядом стоящей машины и высунул его, чтобы посмотреть. «Контакт! 100 метров на 12!» Пули осами полетели в сторону выглядывающего Мигеля, заставляя того отползти еще ближе к соратникам. Итого, одна женщина и двое мужчин. Они застряли прямо на перекрестке, спрятавшись за грузовиком. Ситуация выглядит скверно, учитывая, что их окружили. Фауст видел, как с другой стороны подбирается кошка. Одну он убил, но остались еще две. Тени в окна близлежащих зданий перестали появляться. Все затихло. Готовят что-то нехорошее. «Сюда!» Негромко позвал Фауст. «Кто здесь?» Женщина обернулась. За разбитой кассовой зоной появилась голова в шлеме. Фауст предусмотрительно убрал оружие и показал руки. Его тут же взяли на прицел. «Нет, не подходи!» — крикнул Кларк, здоровяк, обвешанный оружием. «Здесь не может быть людей!» «Но...» Женщина не успела ничего сказать. Фауст ее опередил. Регулус засек движение прямо за спинами отряда. На дорогу выбралась вторая кошка. Отряд оказался в ловушке, времени на промедление не было. «Сзади!» — указал он рукой. Троица быстро перегруппировалась, из окна второго этажа выпрыгнула фигура андроида, смяв авто, на которое приземлилась. Кошка начала поливать группу пулеметной очередью. Все тут же открыли огонь, но проблема с боеприпасами, видимо, стояла слишком остро. Андроид гибко юркнул за тот же грузовик, где спрятались люди. «Я пустая». «Отходим!» «Куда?» Все попятились в сторону спрятавшегося Фауста. Над машиной появилась голова робота. Фауст тут же выстрелил, сбивая его обратно. Разговоры о боеприпасах заставили Фауста посчитать, сколько пуль осталось к льду и пламени, как коротко он окрестил пистолеты. Ровно по 50 штук. Не густо. Троица вошла в кафе, забежали за стены, выглядывая в выбитые окна. К Фаусту направилась женщина, на плече которой он заметил алый крест. Парень поспешил снять шлем и поднял руки. «Я свой. Прибыл из-за леса. Там, где пролегает граница, стоит отряд студентов. Мы на практике». Вместе с женщиной подошел и мужчина, отталкивая перевернутые столы ногой, поднимая клубы пыли. «Руку! Дай руку!» Фауст вытянул правую руку. «Снимай перчатки!» Требуемое тут же было выполнено. Мужчина поднес какой-то прибор, напоминающий глюкометр. Что-то больно кольнуло палец. «Человек!» Радостно выпалил он. «Как тебя сюда занесло, парень?» «Мы прочесывали лес, когда на нас напали разведчики. Класс Кот!» Фауст облизал палец и сунул руку в перчатку, не обращая внимания на прокол. Группа побросала здорово похудевшие рюкзаки и стала пересчитывать патроны. «Не удивлен», — хмыкнул мужчина, не отвлекаясь от дела. Фауст получше рассмотрел троицу, когда та поняла, что никого рядом нет, и все сняли шлемы. Женщина средних лет, лица у всех усталые, они явно не первый час уходили от погони. Светловолосая медик и два ее боевых товарищей, один огненно-рыжий парень с копной взъерошенных волос, напоминающий лиса. Второй имел каштановые волосы и был самым старым. Лицо изрезано морщинами и сеткой старых шрамов. Один из глаз заменен на бионический. Именно он поднес аппарат к руке Фауста. «Меня зовут Кларк. Это Ури и Мигель», — указал он по очереди на членов отряда. «Не повезло тебе оказаться тут». «Все так серьезно?» Фауст пока не понимал, что происходит, но тут же прикусил язык, сознавая, как глупо прозвучал вопрос. Но никто не обратил внимания. А может, заранее сделали скидку, понимая, что перед ними не оперившийся юнец. «Мы в жопе, парень!» Мигель не стеснялся выражаться. «Разведывательный отряд «Альфа-0», — представила всех медик. «Мы тут с чрезвычайно важной задачей». «Вот уже трое суток в этом проклятом городе», — признался Мигель. «Разведывательная миссия давно накрылась медным тазом. Нас гоняют будто грызунов, гребаные кошки-мышки. Патроны кончаются, поэтому хрен знает, что будет дальше». «Конец города близко. Буквально 1 километр». Фауст надел шлем. Без защиты он чувствовал себя не так хорошо, как опытные солдаты. «Мы можем прорваться». «Дальше только лес. Там коты чувствуют себя как дома. Нам не вырваться», — отчаянно произнесла Ури, убирая выбившуюся прядь волос и стирая пот со лба тыльной стороной ладони. «Не забывайте, что отряд прямо за лесом. Они будут проводить спасательную операцию, как только подойдут к городу. Мы вырвемся им навстречу», — предположил парень. «Звучит логично», — кивнул Кларк. «Вот только продержаться тут будет настоящим чудом. Да и не уверен я, что они сунутся сюда ради одного тебя». Понимая, как это прозвучало, Кларк поправился. «Слишком большой риск, парень. А за нами никто не придет. Нас уже похоронили, причем давно». «Они стягиваются к зданию», — отчитался Мигель, наблюдающий из окна. «Коты не заберутся внутрь. Мы углубимся в здание и примем бой на своей территории», — решил Кларк. «Ури, сколько у нас запасов? Меня неплохо так приложили». Здоровяк указал на ногу. Только сейчас Фаус заметил кровотечение. Одна из пуль прошла на вылет, оставляя рану в районе голени. Здоровяк даже не подал виду. Вот это выучка! Ури тут же упала на колени, осматривая рану. «Пуля вышла. Входное отверстие неплохо так запеклось, это плюс. Кость цела, иначе ты бы не мог ходить. Сейчас перевяжу, садись». Солдат поднял стул, присаживаясь на него. Мебель тут же протяжно заскрипела. «Хоть что-то хорошее!» — скривился от боли Кларк. «Нам надо выбраться, это важно. Сведения, которые мы собрали, нужно доставить в штаб». «Нам не дадут выйти», — резюмировал Фауст. «Меня специально загнали сюда. Я не сразу это понял, но сейчас начинаю догадываться». «Охотники! Самые настоящие охотники!» — усмехнулся Мигель. «А мы тут в роли добычи». «Они уже близко. 2 кота и 5 андроидов», — тревожно произнес Мигель, не отрывая взгляда от окна. «И это только те, кого я заметил. Пора убираться». Кларк встал и поудобнее перехватил винтовку, дожидаясь, пока Ури обработает рану. Троица надела шлемы и двинулась в сторону входа на кухню-кафе, где была лестница, ведущая наверх. «Давай за нами, малец, иначе тебе точно не выжить». Фауст покорно последовал за троицей. «Регулус, твои варианты», — тихо прошептал он. «Все ждал, пока ты спросишь», — саркастично ответил Ии. «На улице, примерно в 200 метрах, есть грузовик. Электронное управление. Я могу подключиться к нему. Его заряда хватит на то, чтобы выскочить на окраину и добраться до леса. Также у меня есть связь с бордом. Сейчас постараюсь что-то сделать». «Еще раз. На вас напали разведчики класса Кот. Далее. Вы начали отступать. Верно?» Генерал подразделения уже полчаса собирал информацию, допрашивая Патрика и Элиту. Ситуация выглядела скверно. Они не ожидали полного контакта так быстро. Подобная вероятность учитывалась, но не в первый день практики. Мужчина барабанил пальцами по столу, в очередной раз выслушивая доклад. «Вы видели видео, Лэр. Больше нам добавить нечего», — отчитался Патрик. «Вы уверены, что ваш товарищ еще жив? Мы оттянули силы всех студентов, но наступательная операция — это большой риск». «Этот парнишка может удивить». Рядом со студентами сидел и личный телохранитель Лоула Маверик Анкарт. Если слова учеников можно было проигнорировать, с ветераном так поступить не могли. Но все равно, проводить целую операцию ради одного ученика, который с большой вероятностью уже мертв... Лита все еще держала борт, который донес ее до базы, когда в ее голове раздался голос. «Мистрис Лита, не пугайтесь. Вы должны передать генералу Ноксу важные сведения». Несмотря на предупреждение, Лита вздрогнула. Голос в голове принадлежал Фаусту, но это был не он. Генерал тут же посмотрел на нее, сверкая льдинками глаз. «Есть что добавить?» «Да, эта штука, она сообщает о Фаусте». Девушка смешалась, показывая на борт. «Это передатчик». «Инженеров ко мне!» — приказал в рацию главнокомандующий. «Выведите на громкую связь, живо!» Парочка вошедших инженеров тут же изъяла борт, подключаясь к нему. Из динамиков раздался голос Фауста. «Я в порядке. Зажат в городе с восточной стороны. Со мной 3 выживших. Отряд Альфа-0. У них важные данные, мы готовы к прорыву. Но нам нужна поддержка». Связь прервалась, послышались помехи. «Кажется, глушит. У нас час, не больше. Помогите нам!» Отрывочные слова, но генералу не помешало это сделать выводы. «Всю информацию по отряду «Альфа-0». Живо!» — снова отдал команду мужчина. «Восточная сторона, это окраина. Прямо после пролеска». Все замерли в гнетущем ожидании, пока через 5 минут генералу Ноксу не пришло сообщение. «Транс и все его выкормыши! Поймай тебя, машина!» — выргался он. «Я так понимаю, нам стоит выдвигаться в лес?» — крякнул Маверик. Нокс просверлил ветерана взглядом, впрочем, быстро смягчившись. «Альфа-0 — очень важный отряд. Он пропал неделю назад, все думали, что солдаты погибли. Но нет. Готовить к выходу войска. Дадим прикурить этим порождением извращенного интеллекта». Патрик, Лита и Маверик покинули палатку. На базе началась возня, все готовились к выходу. Борт вернули назад студентке, стоило ей покинуть штаб генерала. Собрали только учеников старших курсов. Своих сил у военных было мало. Нокс наверняка уже предвкушал хорошее повышение. Если все получится, это действительно хороший трамплин. Вытащить бывалых разведчиков силами 300 профессиональных военных и 1000 студентов старших курсов. «Не пугайтесь, мейстрис Лита», — снова раздался голос в голове. Как поняла Лита, кто-то подключался напрямую к ее имусу, и это был не Фауст. «Вам нужно сделать следующее». Лита выслушала инструкции и побежала в сторону их жилища. Когда девушка оказалась в палатке, то она направилась к вещам Фауста. В рюкзаке нашлась сумка с капсулами. Они светились голубоватым светом. В палатку вошел Маверик, заставляя Литу испуганно отпрянуть в сторону. Старик мазнул по ней взглядом и встал на входе. «Делай, что следует!» В борде открылось отверстие. Лита вытащила точно такую же капсулу, как и в сумке, только пустую. Догадаться нетрудно, девушка вставила в разъем новую батарейку. «Отлично! Еще одно приклейте с помощью липкой ленты!» Сделав необходимое, девушка направилась к входу. «Идем?» — спросил старик. «Да». Солдаты уже грузились во внедорожники, первые автомобили отправились к лесу. Лита и Маверик прыгнули в одну из таких машин. «Приказ Нокса! Мы с вами!» — ответил Маверик на вопросительный взгляд солдата. «Недалеко отсюда грузовик. Если доберемся, выйдем на нем. Но следует подождать полчаса, пока силы Союза не пройдут лес. Отвлечем противника», — произнес Фауст. «Я передал наше местоположение, рассказал про вас. Думаю, они придут». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — неверяще произнесла Ури. «Других вариантов нет», — проворчал Кларк. Отряд расположился на втором этаже, где стал отстреливаться мелкими очередями, экономя снаряды. Фауст и сам расстреливал котов, точечно нанося урон. Кошки быстро сориентировались, что к чему, и подошли вплотную к зданию, скрываясь из вида. Размер роботов не позволял войти, но это ненадолго. Есть куда более мобильные андроиды. От воспоминаний о встрече с одним из них по спине Фауста пробежали мурашки. Здесь их 5, и они с оружием, в отличие от Арти. Пулеметная очередь из орудий котов-разведчиков дробила стены, поэтому приходилось менять квартиры. Всюду царила разруха, верхние жилые этажи давно покинуты, кровати и остальная мебель под слоем вековой пыли. Окна выбиты, но толстые стены позволяли не только укрыться, но и хорошенько так огрызаться. Здание всего этажей 10. Одна из кошек уже забралась на самый верх, заняв крышу. Даже отсюда были слышны шаги. Мимо окон вниз падали осколки камня и бетона. Вторая стояла внизу, перекрывая выход. «Андроиды входят!» — дал информацию Мигель, скрываясь из окна. Очередь из пулемета прошлась по окну, выбивая остатки стекол и вгрызаясь в стену за спиной упавшего на пол Фауста. «Один из андроидов в здании напротив! Меняем локацию!» — приказал Кларк. Регулус отсчитывал время, он отслеживал положение войск с помощью борда, который также был с ними. «Еще полчаса!» — Фауст пополз в сторону входа. «У них гранатомет! Он взял нас на мушку!» — заорал Мигель, бросаясь к выходу. Фауст резко встал, когда очередь прекратилась, и схватил стул, подбежал к окну. «Куда?» — закричала Ури, скрываясь в коридоре. На той стороне улицы в окне показалось дуло оружия. Дождавшись выстрела, Регулус захватил цель и рассчитал траекторию полета мебели. Стул вылетел в окно и встретился со снарядом в 5 метрах от здания, где произошел взрыв, прямо в воздухе. Парень в этот момент упал вниз, скрываясь за подоконником. И правильно сделал. Взрывная волна выбила раму и куски стекла. Комната погрузилась в туман из-за поднятой пыли. Под завесой Фауст добрался до коридора, двигаясь на коленях. Ури мазнула по целому и невредимому Фаусту, взглядом удивленно задирая брови. «Побежали!» — крикнул на другой стороне коридора Кларк. Отряд снова вернулся на лестницу и поднялся этажом выше. «Они уже на втором!» — отчитался глазастый Мигель. «Сработали мои сенсоры!» Там он расставил датчики. «Профессионал, ничего не скажешь», — слегка удивился Фауст. 20 минут», — отчитался калека. «Я поставлю заряд!» Мигель порылся в разгрузке и достал несколько пластин взрывчатки. «Транс! Осталось всего три. Парой снесу лестницу, еще одной сделаем дыру между квартир. Отходим в сторону грузовика по соседнему подъезду». «Приступай!» Кларк высунулся на лестничный пролет, пропуская Мигеля, и взял подъем наверх под прицел. На то, чтобы установить взрывчатку, не ушло много времени. Уже через минуту все было готово, и все продолжили бег выше до седьмого этажа. Фауст старался не отставать. Позади раздался взрыв. Здание существенно дрогнуло. Все тут же вбежали в квартиру, стол пыли и осколков поднялся вверх, будто дым по трубе. Мигель пробежал вперед, добрался до стены и установил заряд, после чего все снова выбежали в коридор к лестнице. «Сейчас снова тряхнет!» — закричал Мигель. Он разделил заряд пластиковой взрывчатки, поэтому взрыв не был таким сильным. Когда они снова оказались в квартире, там зияла дыра прохода на другую сторону. «Вперед!» — скомандовал Кларк.